Глава 41. Какое-то время я собиралась мыслями, не понимая, почему вдруг в драконе произошла столь разительная перемена. Затем, решив, что если промолчу в традициях этого самого чешуйчатого, так никогда этого и не узнаю, я пожала плечами и продолжила. Как я понимаю, огонь не может навредить дракону. То чудовище с щупальцами. Я почти уверена, оно сгорело заживо, когда открылись врата, но твой племянник не пострадал. И учитывая, что он пытался тебя убить, я просто хочу знать, я хочу иметь гарантии, что подобного не повторится. Ты спрашиваешь только поэтому? Пламень нестабильный, Вулканис! Да исчез он, исчез ваш Викторион! Раздалось из-под потолка. Вот кто бы сомневался. Но обязательно вернется, чтобы завершить начатое. «Очень обнадеживающе», — буркнула я. «Уж как есть», — ответила элементарная вредина. «Кстати, раз уж речь зашла о Викторионе», — начала я невинным тоном, и меня тут же перебили. «Это ты заговорила о нем». «Да-да, я уже начинаю понемногу привыкать к этому вашему кровному церемониалу и табу на разговоры о тех, кто опозорил свою кровь. Так что, если не возражаешь, я все же продолжу». «Это очень серьезно, Агни», — сказал дракон. «Мы живем по законам крови. Сильная кровь правит, ведет за собой. Слабая подчиняется». «Да-да», — кивнула я, показывая, что полностью согласна и вообще не собираюсь спорить. Как и не собираюсь позволить увести меня в сторону от главного. «Вулканис, почему ты не сказал, что все свое детство и юность Викторион провел в плену?» Дракон сжал губы, какое-то время молчал, прожигая взглядом, но все же ответил. «Потому что мой племянник был в плену у левиафов. Мы не говорим вслух об отступниках». «Эти левиафы, они ведь раньше были драконами?» «Очень давно. Но они предали свою кровь. За это были лишены силы и изгнаны. Но потом вернулись». «Да, уже левиафами. Они больше не оборачиваются в драконов, но становятся монстрами». «Это левиаф пытался пробиться сквозь магический полог в обители матери вместе с Викторионом?» «Да». «Я не видела его целиком, но, кажется, похож на гигантского спрута. Почему же ты не сказал, что твоего племянника, по сути, воспитывали левиафы?» «Это наши внутренние дела». «Ошибаешься. Если мы вместе, это наши общие дела». «Ты и в самом деле не похожа на других женщин». «Не знаю». Пожала я плечами. «Как по мне, так я самая обыкновенная. Расскажи об этих отступниках, Вулканис. Это из-за них ты стал тем, кем стал?» «Сильнейшим. Настолько сильным, что тебе не подходила ни одна из Лосаир. Об этом говорил твой предок в Звездной обители. И не надейся уйти от разговора. Я имею право знать. Хотя бы потому, что все это так или иначе связано со мной. Правда, совсем непонятно, каким образом. Но учитывая, что у меня стерта память, а на моем фамильяре заклинание немоты связано». Дракон вздохнул. «Рассказывай уже», — буркнул Саламандр из-под потолка. «Она все равно узнает. Девочка настырная. И многое успела раскопать сама. Пусть уж лучше узнает от тебя. И об этом Левешкхаке Викторионе тоже». «Что, кстати, значит это слово?» – оживилась я. «Прежде я слышала его от Нагини». Вулканис поморщился. «Это ругательство, Агни», – сказал он. «Буквально означает «выкормыш левиафов». Что-то из истории, поведанной драконом, я уже знала, как, например, то, что Викториона еще ребенком, то есть драконенком, захватили в плен, а Вулканис освободил его, ворвавшись к неприятелю во главе воздушного эскадрона, а о чем-то только догадывалась, вроде того, что Викторион – единственный, кто способен пролить свет на потерю мной памяти. Но предположить, что те, у кого провел детство и юность в плену племянник лорда Драгуаратх, имеют с драконами общие корни, я прежде даже предположить не могла. Но обо всем по порядку.